Притом он не видел никакой серьезной причины отказывать себе в этом удовольствии. В конце концов, он уже решил раскрыть перед друзьями свое происхождение, поскольку ему, похоже, будет сложновато выпутаться из неприятностей с этим судом чести без посторонней помощи, а ребята они надежные. Так что если он сейчас немного пошутит, то это будет вовсе не обман, а безобидный розыгрыш. Приняв такое решение, Олег состроил самую непроницаемую гримасу из своего богатого арсенала и приготовился получать удовольствие. «Что ты видел эльфов?» В голосе Вашика, которому Триан, видимо, успел пересказать суть беседы с Олегом, звенел восторг. «А разве при использовании мысли-речи возможно лгать?» Вопросом на вопрос ответил Олег, в полной мере оценивший удобство этого метода. «То есть видел, да?» Вашик уже не сдерживался, крича чуть ли не во все горло, благо купол тишины не позволял звукам далеко разноситься. «Ты видел эльфов и за все это время ни полслова об этом нам не сказал. А еще друг называется. Свинтус ты после этого, вот кто!» Глядя на обиженно насупившегося Вашика и сурово взирающего Триана, Олег непроизвольно улыбнулся. «Вам не кажется, что сейчас не самое подходящее время и место для расспросов? Посмотрите, на нас уже даже некрохрыч косится. Если вам так приспичило, приходите в гости после занятий. Расскажу вам одну занимательную сказочку. Думаю, это разрешит все ваши вопросы и по поводу моих знакомств с эльфами, и смерти Эрлиха, да и всех остальных моих странностей. Наверняка вы уже много чего заметили». «Ты смотри, мы ведь придем!» — с шутливой угрозой в голосе произнес Триан. «Я же сказал, приходите!» — вздохнул Олег. Перерыв заканчивался, и необходимо было бежать на новую лекцию. Он быстро прошел к своему месту и, захватив конспект, бегом бросился к залу боевой подготовки. Преподаватель теории защит к опозданиям относился резко отрицательно, а времени оставалось маловато. Уже подбегая к дверям зала, он столкнулся с невысоким мужчиной, одетым в белую мантию, богато изукрашенную золотым шитьем. «Ореох Бельский?» Незнакомец без всякого выражения смотрел на запыхавшегося парня. «Да», – раздраженно выдохнул Олег. До звонка оставались считанные секунды, и терять время на пустопорожнюю болтовню не хотелось совершенно. «Прошу уделить мне минуту внимания», – сказал незнакомец, удерживая Олега за руку. «Не волнуйтесь по поводу опоздания. На сегодня и завтра вы освобождены от занятий», – добавил он, видя, какими глазами смотрит Олег на двери зала и подавая ему украшенную многочисленными печатями бумагу. «Что случилось?» – смирился Олег. «Я, Матиас Романи, секретарь Суда Чести Академии Светлой Силы, по поручению выборного председателя Тибо Рентира, передаю вам предложение явиться завтра к 12 часам на заседании суда для представления объяснений по поводу выдвинутых против вас обвинений в нарушении дуэльного кодекса, применении боевых артефактов без предварительного согласования условий. Обвинения выдвинуты Лерами Славом Ральским, Ером Босхи, Ильясом Итиро, студентами 4 курса факультета воздуха, бывшими непосредственными свидетелями схватки. Вы имеете право на один свободный день для подготовки к заседанию, о чем получили соответствующую бумагу». Заметив, как напрягся Олег, он добродушно улыбнулся и уже совсем неофициально добавил: «Да не волнуйтесь вы так, В этом нет ничего страшного.